Мы начинаем очередной урок в Шлавея Сулам. Номер 51, страница 48, строчка 7. Ветаанат Эсов и Лахарамасе. Мы говорили на том уроке, что эти две силы, которые представляются в Торе Лаваном и Эсовом, что Лаван это та сила, что приходит изнутри, те мысли, силы ситры ахры, которые приходят к человеку, прежде чем он исполняет какое-то действие. А теперь он переходит к эсову. 7. Ветаанат эсов и аргумент эсова. Он лахарамасе. После деяния. Точка. Гайну. Им сов, коль сов, гадам, гидгабер, альтанат лаван, веголех, 8, бедарко, шель яков, Ба элава эсов веомерлу, а та роэ, эх, эйзе гибор иш милхамата, ше эй нейхен 9, а та доме, леахаверим шелха, гем ацелим, ватад, Гевр, ми хамоха, точка, 7, после точки, гайну, то есть, им сов, коль сов, если в конце концов, гадам гидгабер альтанат лаван, человек побеждает, победил дословно аргумент Лавана, Вегалах 8 бедарко шель Яков и пошел по пути Якова. Ба элав Эсов веомерлу. Приходит к нему Эсов и говорит ему. Атаро эх эйзе гибор иш милхамата. Смотри, какой ты герой, настоящий воин. Шеэйн 9 ата домела ахаверим шелха, что ты не похож на своих товарищей. Эм ацалим вата гевр. Они лентяй, а ты мужик. Миха-моха, кто с тобой сравнится? Дословно, миха-моха, кто как ты? 9 после точки. Умахниси мото летават шельгава. 10. Шаальзе амру хазаль. Визе лишунам. Амар Рав Хизда. Вы Итайма Мар Уква. Коль Адам 11 шееш по Гасуд Гаруах. Амара Кадош Баругу. Эй, на ней вегу. Ехолим, Ладор, Баулам, точка. Девять после точки. Умахнисим ото летават шельгава. И вводят его в желание гордости, в гордыни. Десять. Шальзе амру хазаль, что об этом сказали мудрецы. Везе лешонам. И вот их слова в Талмуде сота. Амар Рав Хизда. Рав Хизда сказал. Вейтейма. А есть такие, которые говорят, что это сказал Мар Уква. Это слово Итейма, это арамейское, состоящее из двух слов. Ит есть. И Эйма говорят. А они сделали из этого одно слово. Итейма. А есть, которые говорят, что это Мар Уква. Коля дам 11 ешбо гасут аруах. Каждый человек, что есть в нем грубость его руаха, видишь? Грубость руаха называется, грубость души называется гордость. Он груб, а груб значит гордый. Или наоборот, гордый значит груб. Амара кадош баруху. То есть каждый человек, который груб, у него который груб рохом своим, говорит святой благословен он, «Эй, на нивы, гу, ехулим ладор баулам, не можем мы, не может, не могу я и он жить в мире». Понятно, да? Один из двух должен. Понятно, да? Мы не можем вместе жить. Человек выводит себя из мира тем, что он гордыней своей. Опять он шумит. Дальше. 12. Умешум зе Туэн Яков. Негет зе. Веомер ло. Ло нахон. Коль ма. Шеасити. Гая рак бишвилха. Гайну. Такси. 13. Летоэлет ацму. Шезе вхинат рацон лекабель гашаях легаситра ахран. Мягкое положите. Мягенькое что-то. Точка 12. Рубер там есть. Умешум зе, и поэтому. То эн Яков негет зе. Аргументировал Яков против этого и говорит. Рубер. И говорит ему. Лонахон, неправильно. Кольма шеасити, все, что я сделал, а я рак бишвилха, было только ради тебя. Гайну, то есть, 13, летуэл этот смог, ради себя. Шезе вхинат рацион лекабель гашаях леситра ахра, что это аспект желания получить, относящиеся к ситре Ахре. Точка. 13. Вы улай муталь ахшава легатхиль авода михадаш. 14. Альдерех шагаколь егье лешем шамаем. Там есть так, рубер лежит черный. Вело бишвилха. Точка. 13. 13 после точки. Увы улай муталях шавлегат хиля вода мехадаш. И может быть улай, может быть, и возможно муталь возложена теперь, возлагается теперь на меня, да, очевидно, он говорит, лагатхилю авода михадаш, чтобы начать работу заново. Альдерех шагаколь егье лешем шамаем, таким образом, чтобы все было ради имени неба. Вело бишвилха, а не ради тебя. Ситры Ахры. Вот это позиция Якова. 14. Аваль адахшав гаити оведе рак бишвилха. Точка. Но аваль адахшав, но до сих пор гаити оведе, я работал рак бишвилха, только ради тебя. Точка. Везе 15. Гайньян. Шенатан Яков Лаэсов Ватур Аматана Ваэсов Логаита Роце Лекабель Мимену Витуэн Легефух Ше Яков Гу 16 Цадик Веовед Аколь Лешем Шамаем Велоде Туэлет Ацмо. Понятно, да? Что Ситра Ахра хочет поймать тогда человека на его гордости. Он уже что-то сделал, добился. Теперь она хочет его поймать. И вот он тоже как с Яковом был. Что 14 после точки. Последний. Везе 15 гайнян. И это тот смысл того, что Шенатан Яков Лаэсов Батур Батана, что дал Яков Эсову в качестве подарков, подарка. В Эсов лога я роце лекабель мемену, а Эсов не пожелал получить от него. В Этоэн легефух, и он требовал противоположное, аргументировал противоположное. Ши Яков у цадик, что Яков, он цадик, 16, праведный, веовед гаколь шем шамаем, и работает все он, работу делает ради имени неба, вело летуэлет ацмо, а не ради себя. Это Эсов. 17. Ваамур, нухаль лефареш, маше шаальну. Эх, шаях, ломар, шагаейцер готов, амар, лейцер гора. Им ата телех 18 ладерех ямин, ани элех лисмоль. Гало дерех смоль шаях лесидра ахра, вело лецадак душа. Точка. 17. Увагамур, нухалли фареш маше шаальну. А в том, что сказано, в сказанном мы сможем поясни то, что мы спросили. Эх, шаях, ломар, как можно сказать, шаяйцер готово, а марло яйцерара, что доброе начало сказала злому началу. И матате лех 18 ладерах ямин, если ты пойдешь направо, они элехли смоль, я пойду налево. Алло дерах смоль, шаяхли ситра ахра, ведь правая дорога, сторона, дорога здесь дословно, относится к ситре ахре. Велолет садок душа, а не к стороне святости. Точка. Увагадаль, ну хайли фареш. 19. Шегаейцер готов. Амар лейцер гара. Шата царих ладат. Шеэйна та яхоль лирмототи. Киани йоде. 20. Даварехат. Шата роце лафриели легагия ледаргат оведашем. Гайду. Шата роце Шеколь бахашватай Йгю Бальмнат 21 Легашпия. Вата мицад Атавкит Шалха Ата Миштадель Легашир Оти Багавацмит. Восемнадцатая строчка после точки. Увагональ, нухаль, 19 лефареш. А в том сказанном выше, сказанного выше, мы сможем пояснить. Шега, такое сокращение здесь. Шега яйцер готова, марла яйцер ара. Что доброе начало говорит, сказала к злому началу. Шата царих ладат, что тебе необходимо знать. Шай на тая холлер мотути, что ты не можешь меня обмануть. Я не йодеа, ибо я знаю. Одну вещь, давар эхат. 20. Шата роце легафрия ли, что ты желаешь мне помешать. Легагия ледаргат оведашем, чтобы прийти к тому, чтобы прийти, достичь ступени работника Творца. Гайну, то есть Шеколь Махашватай Йгю Вальмнат 21 Леашпия, чтобы все мои мысли были ради отдачи. Вата, а ты, мецад гатавкид шелха, очень важно, что он говорит, со стороны твоей функции, по своей функции. А там миштадейле гаширо тиба гавацмит, ты стараешься оставить меня в любви к себе. 22. Имкен. Эх, они яхоль лишмоа эдга ямин шелха. Если так, имкен. 22. Эх, они яхоль лишмоа, как я могу слушать, прислушиваться, эдга ямин шелха, к твоей правой. То есть, что значит, что он правый, к чему прислушиваться к правой? Что ты говоришь, что я такой хороший, что я цадик. Вот это значит, твои аргументы правые, ты как будто бы ты идешь в правую линию, так? Правый, правый, точка. Зот омерет ма беме. Бема шата ба элай. Вата 23 митлабеш бетанат садик. Айну шата маец ли легьот садик лавода лешем шамаем. Точка. 22. Зот омерет, то есть ма то, что бема шата ба то, с чем ты пришел ко мне. В это 23 митлабешбата она цадик, ты оделся в претензию аргумент цадика. Гайну, то есть, шатам яец ли, что ты советуешь мне, легьет цадик, быть цадиком, лавот лешем шамаем, чтобы работать ради имени неба. Точка. Везело яхоль. А это невозможно. Точка. Гейот, точка. То есть гейот 24. Шезело ми тавкидеха. Тавкидеха. Эла бетах атароце хан им гаэйцот шелха. Лехшилоти милехагия лематара. Точка. Гейо 24. Шесело митавкидеха. Так как это не по твоей функции. Не входит в твои функции. Эла ветахатаро цека. Но конечно же ты ситра ахра желаешь здесь. Им гайцот шелха. С твоими советами, твоими советами ты желаешь легахшилоти, ас, как сказать, меня делать, чтобы я оступился. Привести меня к тому, чтобы я оступился. Милегагия ламатара. От того, чтобы я пришел к своей, пришел к цели. Оступился, понятно, оступился и свернул, как бы, свернул от своей цели. Но дословно, чтобы я оступился, отошел, как бы, от своей, от того, чтобы прийти, достичь своей, достичь цели. 25. Умешум зе шата ва им танат ямин. Ганикра лаван. Сразу можно дальше идти, потому что здесь нет, не может запятую точку поставить. Так они поставили точку. 25 дальше за точкой. Азма муталя лайла сот аз. Раг лолишмо 26 беколеха. Веласот мамаш лагефух мидатеха. Точка. 25. Омишум за и поэтому. Шата и потому, что ата ба им таанат ямин. И так как ты пришел с аргументом правого, правой линии, можно сказать, шеникра лаван, а некра лаван, который называется лаван, белое. Имею в виду, почему белое. Белое, правое, это действительно белое. Это хесет, он белый. И лаван тоже белый. Но цель другая. Азма муталя лайла сот аз. Тогда что возложено на меня делать тогда? Рак лолишмо 26 беколеха. Только не слушать, не прислушиваться к твоему голосу. Веласот мамаш лагефух медатха медатеха. И делать действительно противоположное твоему мнению. Точка. Везе шекатув. Ве им гаямин ве асмила. И это то, что написано в Торе, что сказал Авраам. Вегим гаямин, а если ты направо, а вы осмила, то я налево. 27. Увагамур цариха адам тамида льгьот эр левари поль барешет гаецерара. Базман шигу ва элава им 28 танат садик. Вело лишмо беколо, точка. 27. Ува амур царих, гадам тамид легьот эр. А из сказанного, человек должен всегда быть пробужденным. Эр. Левар еполь, чтобы не. Левар это будет не. Вар это валь. Валь это нет. Левар я сказал вар. Валь. Нет. Левар еполь. Чтобы не упасть, барешет аецерара, в сеть злого, злого начала. Базман шигуба элав им 28 таана цадик. Во время, когда тот приходит к нему с аргументом цадика. Вло лишмо беколо и не слушать, и не прислушиваться к его голосу. Это очень-очень тонкая вещь, что он говорит нам. Потому что начинаешь делать хорошие вещи, и кажется, что вот ты уже как, уже готов, уже совсем хорош. Он так тебе внушает, что очень надо быть очень аккуратным. В 28. После точки. Вагагам шигуно тен лану легавин. Шанахну Логольхи махшав бадерех 29 гайош гаяшар. Кизе маше анахну рацим ласот ахшав. Зоги мицва габаа веавера. Точка. 28. Вагагам шигунотен лану лагавин, несмотря на то, что он дает нам понять, Шанахну логалхим ахшав бадераха гаяшар, что мы сейчас не идем по прямому пути. Зе кизе маша анахну рацим ласот ахшав, ибо это то, что мы сейчас хотим, и это то, что мы хотим сейчас делать. Зоги мицва габаа вавера, да, то есть мицва, которая приходит в грехе. Есть такое понятие, что когда и приходит мицва, делает человек мицву из-за греха, да? Грехом. Например, в Торе дается такое понятие, такие понятия, которые тоже, что женщина легкого поведения, она приносит в храм дары, которые она заработала своим нечестным трудом. Так, это, то есть грехом, она теперь через грех, она делает доброе дело, как бы. В нашем мире это все нормально, но это не. Или человек где-то подобрал, украл где-то там, у кого-то взял, и тут не видел, он забрал у него, или где-то украл, не лулав, а этрог. Вот этот желтый такой, как бы, лимон такой желтый, который, как лимон из лимонных цитрусовых, который один из четырех видов, который в Суккот, в праздник Суккот, надо ими воскурять, не воскурять, а возносить их, как бы, ими в разные стороны, ими, как сказать, движение делать, очень сильная, важная вещь. И он взял этот этрог, украл его, и он теперь приходит теперь и делает, исполняет эту заповедь, что это надо, так вот возносить такие Так вот, и он это этим исполняет. Называется мицва габа вавера. Такое понятие. Мицва, которая приходит в грехом. 29 после точки. Бамелим аэйлу гу 30. Кошеротан ванахну нихнасием летох гапах вагарешет. Шигу роце лишлот алейну бе циткат лишено. Точка. 29 после точки. Бамилим га эйлу этими словами. Гу 30. Кошеротан. Он связывает нас. Ванахну них насием летога пах вагарешет. И мы входим, попадаемся летох вовнутрь гапах, это будет ловушка, в ловушку, выгорешит и в сеть. Шигуро це, что он желает лишь лоталейну править нами, бицеткат лишено, как бы праведностью своего языка. Мы учим, будем учить в Зогаре. В Зогаре есть вещи, которые интересны в отношении, например, Балак и Билам. Билам. Я не говорю, я предполагаю, что наши студенты, русскоговорящие, читали Тору и знают рассказ, в любом случае так, просто рассказ. Так вот, там Билам, Балак, был такой Балак, муавитянин, царь, пригласил Билама, а тот был известный проклинатель. И пригласил, чтобы он проклял народ избранный. Так вот, Зога рассказывает, что оба они были великих, как сказать, заклинателей, да? Но разница была в том, Балак был даже выше, чем Билам, но Балак тоже был. Но Балак был силен действием. Так? То есть его действия, масса, его действия, вот действиями он мог производить заклинания и всякие такие волшебства и так далее. А сила Билама была, Билама была языком. Сила его была в языке. То есть есть разные манеры того, каким образом действует ситра ахра. Через деяние, через это. Она может подсказать человеку, давай, иди дальше, работай. И он начинает вынуждать его, чтобы он физические усилия прикладывал, механические все эти. Значит, она именно в этом плане. А другая его языком его берет. И так далее. 31. И все равно это все нужные вещи, чтобы человек сильнее стал, чтобы он прошел через них. Это их функции. 31. Увашем габешт омрим. 31, да? Бихдей ладат им зоги эйцад хаейцер гара оло абирургу им ма 32 шеомерло михаев егия зегу шаяхле ейцер готов. Смотри, как очень здорово, как оно идет, это великая вещь. Очень важно это записать или запомнить, смотри. И применить это главное. 31. Увашем габешт, от имени великого бешта, то есть бешт, сокращение Рав Бааль Шем Тов. То есть, да, обладатель доброго имени. Она и тот, который основатель хасидизма, как они называют это. Так вот, от его имени он ни слова не написал. От его имени говорят Бехдей Ладат, чтобы знать. Им Зоги Эйцата Ейцера Раоло. Является ли это, что приходит человеку, советом злого начала или нет? А беруру, ясность такова. Има 32, шоомерло мехаяв егия. Если то, что он говорит, то есть то, что голос ему говорит изнутри, что если это обязывает усилия, то есть он должен, из-за того, что он ему говорит, надо приложить усилия. Зегу шаях лаей цертов, то это относится к доброму началу. Понятно? Понятно, да, что если ему изнутри подсказывает, сделай это, если он при этом должен усилия применить для этой, для осуществления этого, то это доброе начало ему подсказывает. Точка. Ваим, ешма, виколо, виколо. Гу. Ло, відстарех, латет, егиязе, 33, симан, шель, ейцер, гара. Точка. Ваим Ешма, 32. Ваим Ешма Беколо. А если он услышит в его голосе? То есть смысл. Гу ло ецтарех латет егия, что он, ему не требуется, не потребуется приложить усилия. Зе 33 симан шеле ецерра, то это знак злого начала. Что это злое начало ему подсказывает? Понятно? То есть, если все кажется, что все хорошо, он говорит, не надо, полежи, отдохни, и все это. Не надо ничего, то, значит, злое начало ему подсказывает. Все надо очень аккуратно с этим обращаться. Очень тонкие вещи. 33. Увазе эфшар легавин, легавхин, имзо эйца айцертов, о шель ейцергара. И из этого можно определить, можно обнаружить Леавхин. Является ли это имзо эцат, является ли это советом доброго начала, ошеля ейцерара, или злого начала. 34. Догма Нагид. Им баало махашава. Шло холя дам царих лакум лифнот бокер. Зоги авода 35. Шешаяхат, шешаяхат. Ла анашим. Ше туратам. Ше туратам. Уманутам. Велостам Игуди Яхоль Лагашавот Этот Смо Леталмидей Хахамим 36. Шехем Црихим Лекаем Уветорато Егеге Йомам Валайла. Точка. 34, на этом пример. Дугма, пример. Нагид, скажем, им баало махашава, если пришла к нему мысль, шело холя да царих лакум лифнот бокер, что не каждый человек должен встать с рассветом лакум бокер, лифнот бокер, с рассветом, с зарей, да, с зарей, как мы говорим. Соги авода, то это работа, 35. Шешаяхат ланашим, то есть он думает, что это работа, то, что человек встает рано утром, идет молиться, идет учиться, Торой заниматься. Он говорит, то это работа, которая относится, имеет отношение, 35, ланашим, к людям, шеторатаму уманутам, для кого Торай, Тора является их профессией. Велостам игудия холлегалашавод этот смо леталмидейхагамим, а непростой еврей может сравниться, сравнить себя с мудрецами, с Талмидей Хахамим, с учениками мудрецов. То есть есть не ученики мудрецов, но такое имя, титул они себе придумали. Талмидей Хахамим, ученики мудрецов. То есть те, которые уже учились профессионально. 36. Шехем Срихим Лекаем, что им, этим мудрецам, как бы сказать, ученикам мудрецов, специалистам по Торе, им необходимо исполнить то, что написано. Уве Торато, Егеге, Йомам Валайла. И в то и Торой, чтобы ты, что и Торой пусть занимается день и ночь. Точка. А вальстам Егуди, но простой еврей. Точка. Умывило рия медеврей хазаль. 37. Легацдик эт таанато мима шама раби Йоханан бешем раби Шимон бар Йохай. Афилу ло кара 38. Адам эла крият шма шахарит барвит каям ло ямуш сефер атора азе мипиха. Точка. 36. После последней точки. Умывилоры я медеврей хазаль. И он приводит себе доказательства медеврей хазаль из слов мудрецов, что это так. 37. Легацдик это на то, чтобы оправдать свой аргумент. Мимаша амар раби Йоханан бешем раби Шимон бар Йохай. Из того, что сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимон бар Йохая. Афилу, так, вот его слова. Афилу лохара адам. Афилу лохара адам эла крият шма шахарит варвит. Даже если человек читает только 38, крият шма, то есть чтение шма, слышу, Израиль. Только читает крият шма, чтение шма утром и вечером, как полагается. Каем, он уже исполняет этим самым. Лоя муж сефера Тора земипиха, чтобы Тора не отходила, чтобы книга Торы не отходила от него, от тебя, от твоих уст, из твоих уст. Точка. Имкен. Гуто Н 39 элав. Ше йотер тов, ше ата такум бабокер кмо хулам. Ве ата лоти ге аев коль гайом. Ве ата тухаль 40 легит палель бекавана יותר טוב מחפי שאתה תוכל להתפלל באם אתה תקום לפנות בוקר. 38 после точки. אם כן, если так, הוא טוען אליו, он требует от него, или он аргументирует, требует, приходит к нему с претензией. 38. Шиотер тов, шиата такумба бокер кмо акулам, что лучше будет, если ты встанешь утром, как все встают. Вата лоти еаев коль гайом, и ты не будешь уставшим, уставшим весь день. Ваата тухаль, 40 легит палель бакавана, и ты сможешь молиться с каваной. Йотер тов, больше, больший, ми кефи шаата тухаль легит палель, чем ты сможешь молиться, баим ата таком лифнот бокер, если ты встанешь с зарей. Понятно, все это аргументы того, кто говорит, то яйца того, как сказать, злого начала, которое предваряет действие. Приходит человеку перед действием, то есть лаванда, мы говорили. 41. Везе ядуа. Миколь сифрей хасидут. Шикар гу атфила. Ки ватфила. Эйн адам хошев аль шум давар. 42. Эла шашем ешма тфилато. 41. Везе ядуа миколь сифрей хасидут. И известно из всех книг хасидута. Хасидизма называется, да, хасидут. Не совсем, разница есть. Хасидут и хасидизм — это разные вещи. Они предполагают так, но хасидут — это благочестие, книги благочестивых, а не движение хасидизма. Да, понятно, о чем разговаривают? И известно из книг благочестивых Шейкаргу Гатвила, что основное – это молитва. Киватфила эйна адам хошеваль шум давар, ибо в молитве человек не думает ни о чем другом. 42. Эла шашем ешма тфилато, но только что Ашем услышит его молитву. Точка. Сорок два после точки. У ватфила азгазман шиехолим лихавен йотер бакалут улегаргиш лифней ми ата 43 омеде точка. У ватфила, а в молитве азгазман шиехолим лихавен йотер бакалут, тогда это время, когда можно с большей легкостью ощутить, перед кем ты стоишь. 43. Машенькен балимут гатура гагам шикату в талмуд торах негет кулам. Точка. Машенькен, противоположность балимут тора, изучению торы. Агам шикатув, несмотря на то, что написано «Виталму торак негет кулам», а изучение Торы превыше всего. Или как бы противостоит всему. Противостоит, в смысле, равносильно всему остальному. 44. Гам кен мы фарашим. Шагапируш гу. Шатура мы вияла гадам. Лидей хашивут выгадлут габоре. 45. Немца. Шатура ги рак згула. Шезе мы вияла гадам. Шуюхаль легит палель улагаргиш, этга мамар, лифней 46 ми атаумед, шезегу сгула легагия лидей двикут, шегу, Шабазман шаадам итпалел лакадош баруху. Шиюхаль 47 ладат. И ми гу медабер. Увейзе давар. Увейзе дерех эрец. Гу медабер лифная боре. Ве аз гу газман шигу яхольт 48. Легит бате лашем. Везегу айкарши и батель эт рашут ацмо, точка. Сорок четыре. Гам кен мафарашим также толкуют. Шапирушу, что значение, что это означает. Шатурама вия ладам лидей хашивуд выгодлут габоре, что Тора приводит человека к важности и величию Творца, то есть к осознанию важности и величия Творца. 45 немца находим. Шага боре, шага Тора и рак сгула. Что Тора – это только сгула. Сгула – это чудесное действие. Так мы говорим. Так? Как бы сказать, приют. А? Средство такое. А Зохар объясняет нам, что такое сгула. Зохар говорит нам так. Что такое сгула? А сгула, мы так обычно говорим, чудесное средство. Да? То есть, то, что работает. То, что... обладает особенным таким свойством действия, такое действие или средство. А Зогар говорит нам, что это когда есть средняя линия, называется сгула. Понятно? Когда есть хасадим и хохма в них, это называется сгула. Понятно? Чудесное действие, это и есть чудесное действие. Шатура и рак сгула, поэтому и Тора называется только сгула, средняя линия. Шиземы вила адам, что это приводит человека. Шиюхаль лагитпалель, чтобы он смог, к тому, чтобы он смог молиться, улагаргиш это мамар, и ощутить изречение. Лифней 46. Миатаумет. Перед кем ты стоишь? Шезегу сгула лагагелидей двикут. Что это сгула, будем говорить сгула просто слово, что это чудесное средство легагия лидей двикут, чтобы прийти к слиянию. Шеху шебазман шеадам митпалела кадош баруху, что оно состоит в том, что во время, когда человек молится к святому благословен он, шияхоль 47 ладат, чтобы он знал. Им ми гу медабер, с кем он говорит. Увайзе дерахерец гу медабер лифней аборе. И каким дерахерец, значит, поведение, как сказать, каким образом дерахерец. И каким образом гу медабер, и он должен говорить перед Творцом. Ваазгу газман шигу яхоль лейт бате лашем. И тогда это время, когда он может, 48, аннулировать себя перед Ашем. Везегу айкар ши бате ля таршут ацмо. И это суть того, что он аннулирует свою территорию. Точка. 48. Вегу царих лаво лиде гаргаша. Шеэйн шум давар 49, ахер баулам, элагабуре, точка. 48. Вегу царих лаволи де аргаша, и ему необходимо прийти к ощущению. Шеэйн шум давар ахер баулам, что нет ни абсолютно никакой другой вещи в мире. Элагабуре, кроме как Творца, Творец, точка. 49 после точки. ואדם רוצה להתדבק בו ולבטל את רשות עצמו. И человек желает к нему, с ним слиться, в нем слиться, как мы знаем. Улыватель это рашут отсмо. И аннулировать свою территорию, свою собственность, свою собственную территорию. Следующая страница, 49-я. Или мы остановимся здесь еще? Уже 50 минут. Давай еще одну. 55 минут. Мы остановимся здесь сейчас. Мы перешли на 49-ю страницу. И первая строчка мы на этом останавливаем.